бросилась к маме. Мама сидела на террасе и слушала мадам Крачковскую. Катя была тут же. Она принесла из гамака проснувшуюся Марьяшку, демонстративно усадила девочку за стол против мадам Крачковской, налила ей чашку молока и, раскрошив туда сладкую булочку, кормила ее, не обращая никакого внимания на сидящих за столом. Выспавшаяся Марьяшка возила по столу своей ложкой, громко взвизгивала и смеялась, перебивая болтовню мадам Крачковской. «Ах, боже мой!» — подпрыгивая от ее визга, восклицала-то. «Какая подвижная девочка! Я совершенно отвыкла от маленьких детей!» «Уйди с ней в комнату, Катя!» — мягко сказала Марина. «Не уйду!» — заупрямилась Катя. «Это ребенок. Когда поест, тогда я отнесу». Сестра показала ей глазами на Крачковскую и строго повторила. «У нас гости. Отнеси ее в мою комнату». Катя в сердцах подхватила девочку на руки, молча взяла чашку с молоком, но уронила Марьяшкину ложку. «Ложку!» Истошно взревела Марьяшка, выгибаясь и дрыгая ногами. «Ложку уронила!» «Ах, Катя!» Расстроенно сказала Марина, наклоняясь за ложкой. «Кому ты делаешь назло?» Тихо прошептала она, поднимая на сестру усталые глаза. Марьяшка мгновенно утихла, и Катя ушла, но из комнаты выбежала красная, как кумач-мышка. «Мамочка, пойдем скорей! Там Динка кричит и сердится на Лермонтова!» Возбужденно сообщила она. «Что такое?» Мышка, путаясь и торопясь, рассказала, в чем дело. Мама встала. Мадам Крачковская, заливаясь громким смехом, поспешила за ней. «Ах, Гога, Гога, неужели ты не можешь объяснить своей юной даме эти строчки?» Шутливо сказала она сыну. «Да я первый раз вижу такое невежество. Честное слово, с ней невозможно говорить о поэзии!» Пожаловался Гога, чувствуя себя оскорбленным и беспомощным. «Я после объясню ей», — сказала мама. Динка стояла красная, сердитая и молча смотрела в пол. «Дети, идите в сад, поиграйте в крокет», — предложила мама. «Пойдем?» — спросила Гогу мышка. «С удовольствием, с тобой хоть на край света», — галантно ответил Гога и, пропустив вперед свою юную даму, пошел за ней. Полина Владиславовна пожелала посмотреть комнаты. Когда все вышли, Динка схватила томик Лермонтова и жадно уставилась глазами в раскрытую страницу. «Полуночи!» – прошептала она с удивлением и, наморщив лоб, стала припоминать другое стихотворение. Там тоже было одно непонятное слово – «под душу». Динка старательно припоминает всю строчку. «Да, в Москву приехав, вдруг он захворал, и Господь бедняге по душу послал». Когда мышка прочитала эти стихи, Динка подумала, что Господь послал больному бедняге такую сладкую, пышную, как подушка, булку по душу. А потом уже Лина объяснила, что это вовсе не булка, а просто Господь послал за душой бедняги, чтобы тот умер. «Умер так умер, и нечего тут какую-то подушу посылать!» — сердито думает Динка и, важно выпятив губу, сочиняет свои слова. «И Господь бедняге передать велел: умирай, бедняга, если заболел!»